Глава 30. Охрана возле портала остановила меня. «Несу ребятам тормозок», — улыбнулась я и показала, что несу. И меня пропустили без дальнейших вопросов. Я шагнула в портал и приземлилась на другой стороне, неподалеку от бреши. Даже в темноте ночи ее огромная черная туша хорошо заметна на фоне неба. Меня замутило. Я сглотнула и закусила нижнюю губу. «Что тебе здесь надо?» — спросил один из дозорных. «Праздничный ужин не желаете?» — спросила я и протянула ему контейнер с мясом. Мужчина взял. Я выхватила из-за спины доску, бросила себе под ноги, ловко вспрыгнула на нее и понеслась к бреше, не обращая внимания на удивленные окрики. «Эй, стой! Куда ты собралась? Что ты творишь?» Это были последние слова, которые я услышала. А дальше меня поглотила пронзительная тишина, стрекот и гул на одной ноте, бьющиеся прямо в голове, и распыляющая каждую клеточку тела боль. Брешь схватила меня жадно, будто давно ждала, и принялась давить, желая схлопнуть в одну точку, и каким-то непостижимым образом одновременно растягивала. В этот раз я не собиралась бороться, тянуться к другим мирам, пытаться вынырнуть. Закрыла глаза и терпела. Не хочу привести еще в какой-нибудь мир эту пакость. Третьего апокалипсиса я не выдержу. Не хочу. Хочу только, чтобы все закончилось. Пожалуйста, пусть все закончится. Меня куда-то потянуло, словно течение подхватило. Я открыла глаза и увидела, что приближаюсь к огромному ослепительному шару света. Меня затянуло в большую воронку и закружило слишком быстро, чтобы оставаться в сознании. Я отключилась, а когда пришла в себя, увидела над собой нескольких человек. Они склонились надо мной и рассматривали как диковинку. Я села и осмотрелась. Большая прямоугольная комната в серых тонах, стального цвета шкафы и койки — множество белого непонятного оборудования. Прозрачный потолок со струящимся сквозь него зеленоватым светом. Только эти отблески зелени и придавали помещению интересный вид, оживляли скудные серые оттенки. Люди, что стояли вокруг моей кровати, неуловимо отличались от обычных людей. Сначала я даже не поняла, чем. Осознание пришло позже. Они слишком идеальные. Ровная кожа, без мелких изъянов, пятен или тем более шрамов. Ослепительно белые зубы. Ярких глубоких оттенков глаза, пальцы длиннее и прямее обычных, полное отсутствие лишнего веса и множество других подобных мелочей. «Оставьте нас», — проговорила нежным мелодичным голосом высокая брюнетка с синими раскосыми глазами. «Нам нужно познакомиться». Ее спутники, двое мужчин и женщина, вышли из комнаты. Я молчала. Мне все казалось, что это какой-то чудной сон. На деле я, наверное, загремела в новый мир, и брешь со мной. Висит где-то рядышком и готовится внести свои изменения в устоявшийся порядок вещей. Интересно, закрылась ли брешь на земле? Живы ли ребята? Жив ли Антон? Женщина отошла к столу справа и села на причудливой треугольной формы стул с такой же спинкой. Синие штаны и мягкий голубой свитер свободного кроя отлично сочетались с ярким цветом ее глаз. Она закинула ногу за ногу и оперлась рукой на подлокотник. Ее ясный взгляд внимательно изучал меня все это время. «Меня зовут Сатина. Ты не против познакомиться?» — спросила незнакомка. «Аннели?» — прищурилась я. «Может, и против? Да только деваться, как всегда, некуда». «Рада встретить тебя, Аннели. Теперь ты в безопасности?» — заверяла странная дама и спросила. «Ты знаешь, где находишься?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «И, наверное, понятия не имеешь, что происходит? Почему ты путешествуешь сквозь, брешь? И почему вокруг творится невесть что?» Сказать, что удивилась этим вопросом, это ничего не сказать. Эта Сатина знает больше, чем я могла предположить. Мне вдруг стало жутко любопытно, что она мне расскажет, и расскажет ли. «Допустим, все именно так. Ты можешь мне рассказать что-то интересное?» — спросила я со скрытым предвкушением. «О, да», — улыбнулась Сатина. «Я столько всего могу тебе рассказать, что даже не знаю, как все это на тебя вывалить, боюсь тебя шокировать». «Можешь говорить смело», — заверила я. «Я столько пережила за последние месяцы, что словами меня не шокируешь». Сатина кивнула. «Давай прогуляемся ко мне домой. Здесь обстановка такая неуютная». «Хорошо». Я сразу встала, желая взглянуть, что находится за пределами этой комнаты. Еще я хотела завалить ее сотней вопросов, но сдерживалась. Осторожность никогда не помешает. Мысли Сатины я не слышала, как не пыталась, словно потеряла эту способность. «А на каком языке мы говорим, и почему я тебя понимаю?» «Мы говорим на нашем языке, языке демиургов. Я научила тебя ему легко», — просто взмахнула пальцами. Сатина весело улыбнулась. «Это одно из преимуществ того, чтобы быть богиней, но это все ерунда. Начну, пожалуй, с главного. Ты путешествовала по производным мирам, а теперь попала в мир основной. Мы — демиурги, творцы, создатели или боги, как тебе удобнее. Как, впрочем, и ты». Я остановилась у серой гладкой двери без ручки и взглянула на Сатину, как на умалишенную. «Постой-ка, ты сейчас сказала, что я богиня?» Я невольно хихикнула, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. «Заявочки, да?» «Понимаю, это звучит дико, но это так и есть. Ты богиня, хотя мы все же предпочитаем называть себя демиургами». Сатина слегка толкнула воздух ладонью, и дверь беззвучно отворилась. Эта странная женщина, в нормальности которой я начала сомневаться, вышла в белый коридор. Я с обалдевшим лицом вышла за ней. Моя левая бровь, взлетев от удивления, не желала возвращаться на место. «Ты одна из нас, но все же твой случай уникален». Сатина взяла меня под руку и повела вперед. «Творцы чаще всего рождаются в этом мире, Соэсе, а не в производных. И дар этот встречается у обычных созданий крайне редко. Мы думаем, что ты родилась в Адалоре из-за открытой в нем бреши. Своеобразная попытка мира спастись». «Что-то не очень ему это помогло, как и мне», — буркнула я. Мы вышли на улицу. Мощёные белым камнем дорожки, пастельные одноэтажные домики и много-много зелени и цветов кругом. Журчание воды, но не в фонтанах, а в ручейках и прудиках. Оранжево-розовое небо и пушистые облака вокруг красноватой звезды, ласково пригревающие нас. На горизонте фиолетовые пики гор, увенчанные снежными шапками. «Что ж, Суэс, надо отдать тебе должное, ты красив». «Как сказать», — сказала Сатина, указала рукой вправо и зашагала в том направлении к бледно-коралловому дому с такой же крышей, но поярче. «Помогло, но не сразу. Когда ты умерла и оказалась в Эмире, тебя почувствовал создатель Адалора. Так он и узнал про брешь в своем мире и в итоге закрыл ее. Вот только тебя упустил». «Обалдеть», — выдохнула я. «А позволь узнать, кто создатель Адалора?» «Танос», — улыбнулась Сатина. «Ты даже сможешь с ним познакомиться». Я едва не споткнулась на ровном месте. Прав был мой дедушка, когда верил только в Таноса. Ох, как был прав. «Так значит, с Адалором сейчас все в порядке? Мой брат жив?» Сатина помрачнела, а я перепугалась. «Адалор в относительном порядке. Конечно, изменения случились, но гибель ему не грозит. Танос вовремя вмешался, а твой брат погиб. Позже, если захочешь, я покажу тебе, как». Я едва не разревелась. «Что толку быть богиней, если все твои близкие мертвы? Если я не смогла их спасти?» Мы вошли в дом, но я просто шла за Сатиной на автомате, не обращая внимания на окружающее, ошарашенное страшной новостью. Я присела в нечто мягкое и похожее на кресло, а Сатина принесла мне прохладный напиток, сладкий и пенистый, с каким-то фруктовым вкусом. Мне показалось, или он немного улучшил самочувствие и настроение, всего-то после пары глотков? «Ладно», — вздохнула я. «Боюсь спрашивать, но что стало с землей и моими друзьями?» «Мы уже закрыли брешь, но мир сильно поврежден. Ищем его создателя. Твои друзья живы». «Фух», — я выдохнула. «Хоть тут повезло». «Думаю, на сегодня с тебя достаточно. Нужно отдохнуть», — сказала Сатина и встала. «Пойдем, покажу тебе твою комнату. Первое время, пока не освоишься, поживешь у меня». «Стоп. Я не хочу жить здесь. Я хочу назад на землю, только без довеска в виде бреши, конечно». Сатина покачала головой. «Путешествовать по мирам, не пробивая в них брешь, ты сможешь только после 7 лет обучения. Но и тогда ты не сможешь что-либо существенно менять в чужих мирах, созданных другими демиургами. Зато в тех мирах, которые создашь сама, сможешь творить что угодно». «Но я не хочу создавать никаких миров. Я только хочу вернуться на землю к своим друзьям. Вы можете вернуть меня и закрыть за мной брешь?» «Боюсь, что это запрещено нашими законами. Путешествовать по мирам можно, только закончив обучение в Академии Демиургов». «Что же это получается? Я застряла здесь на 7 лет?» «Получается так», — развела руками Сатина.